259. Апрель, 25. Чем выше поднялся человек, тем больше и сильнее искушения, которые приходится ему преодолевать. Для алкоголика искушением будет лишняя бутылка вина, для великого духа все царства земные и богатство их и слава. И много силы надо, чтобы им не поддаться. И чем выше, тем опасности больше упасть. Падший ангел не символ, но действительность. Много побед человеческого духа над миром и его прельщениями было в прошлом земли, но было и много падений и поражений. Поражение приносило порою и славу земную, и власть, и богатство, а победа лишала всего. Но не мерами земными измеряются следствия духовной победы. Отнять их нельзя, но, видимо, явно они лишь в надземном. Также и следствия поражения духа уявляют себя там, где земное перестает быть. Качество воображения принадлежит к духовным богатствам. На земле обладатель его может ютиться в жалкой лачуге, но в мире надземном, где все творится и движется мыслью, воображение становится бесценным сокровищем духа. Конечно, имеется в виду воображение чистое и незапятнанное, творящее принципом красоты. Так различаются между собою ценность духа и богатство земные. Можно тратить силы на приобретение и тех, и других, но знающий выберет то, что от духа. Вещи земные обречены на уничтожение. Вещи земные могут сопровождать только земной путь человека, дальше они не идут. Собирателям земной собственности следует об этом подумать. Учение требует от человека понимание смысла и значения земной собственности. Учение говорит: владейте всем, чем хотите, но ничего не считайте своим, и знайте, что все дается только на время. Нет ничего более нелепого, чем положение, когда человек, умирая и освобождаясь от тела, переносит с собою в мир тонкий пережитки земной собственности в своем воображении и окружает себя ими. Учение освобождает человеческий дух от чувства призрачной собственности. Не для земли это надо, но выше. Призрачная собственность в мире надземном создает для человека узы. Силою духа разбиваются цепи земные. И не только цепи богатства, но много оков может влачить на себе человек. И трудно даже сказать, которые из них будут более тяжкими и наиболее связывающими свободу духа. Несомненно одно – освободиться от них ото всех надо пока еще на земле. Трудно освобождаться от духовных наростов и язв в мире вне плотном.